Глава 33. Наверное, у меня ни стыда, ни совести, но пока Костя в командировке, я живу у Егора. Сплю с ним, провожаю и встречаю с работы как жена. Готовлю ужин и хожу в магазин за продуктами. Все выходит естественно, но совсем не так, как с моим настоящим мужем, когда каждый мой день походил на некий церемониал, как в лучших домах Лондона. Встретить у порога, принять куртку, улыбнуться, спросить, как прошел день, накрыть на стол, пока он моет руки и переодевается. Участливо смотреть в глаза, пока он ужинает. А потом, пока он отдыхает перед телевизором, навести в кухне идеальный порядок. С Егором я живу эмоциями, что скручивают меня, едва мы оказываемся вдвоем в одном пространстве. Ужин не дома, ужин посреди ночи, ужин в постели, пицца на ужин, смятые простыни, подушки на полу, среди которых он жадно берет меня. Секс у порога, на кухне, в ванной на стиральной машинке, в душевой и, о боже, на заднем сидении его джипа. Он хочет меня всегда, утром, днем или вечером. Иногда, если просыпается, и в 3 часа ночи. Я пропустила процедуры в косметическом салоне и ни разу не сходила в зал. Но еще никогда моя жизнь не была такой насыщенной, как в эти 3 дня. Но все хорошее рано или поздно кончается. Сегодня вечером возвращается Костя. Его самолет садится в 9, значит, в 10 он должен быть дома. Я прекрасно понимаю, что нужно поговорить, признаться честно, что встретила и полюбила другого мужчину, подать на развод, съехать из его квартиры. Но при мысли об этом трясутся поджилки, мутит и темнеет в глазах. Не представляю, как решусь на это. Чтобы привести чувства в порядок, решаю заняться уборкой. Это всегда помогает отвлечься. Начинаю складывать вещи Егора в шкафу, но отвлекаюсь на входящий вызов. «Да, Рит, привет». «Привет. Вообще обнаглела. Не звонишь, не пишешь». «Да, закрутилась немного. Некогда было. Мы сегодня с девчонками у меня собираемся. Приедешь?» «Я не смогу, Рит. Сегодня Костя возвращается из командировки». «Да», — усмехается подруга. «И чем же ты тогда занята была все эти дни?» Сжав телефон до дрожи в пальцах, я молчу. «Сказать или нет?» «Вика?» «Я у Егора эти дни жила», — выпаливаю резко. «Охренеть! Серьезно так все?» «Кажется, да». «Подожди-ка, а при чем тут тогда Костик? Ты зачем его встречать собираешься?» С недоумением в голосе спрашивает Марго. «Блин, Рит, он ничего не знает. И ты не собираешься рассказывать? Будешь жить на 2 дома?» «Я расскажу ему в ближайшее время», — начинаю оправдываться. «Наверное, после его дня рождения». «Дела. А Егор твой что, замуж тебя возьмет после развода?» Рита знает, куда бить. Конечно, ни о чем подобном мы с Егором не говорили. Даже о том, чтобы постоянно жить здесь, в его квартире вместе. А уж о браке и подавно. Тогда на озере он предложил попробовать. Больше на эту тему мы не говорили. «Рит, давай на следующей неделе встретимся и поболтаем». «Обязательно», — соглашается она. «У тебя, кстати, как с твоим неврологом?» «Он вчера меня домой подвез». Тут же понижается ее голос. «И? В оплату за проезд потребовал поцелуй». Чтобы не рассмеяться и тем самым не сбить Риту с мысли, я закусываю губы изнутри. «И ты, конечно, поцеловала». «Конечно, сэкономила 300 рублей на такси и сказала, что согласна за поцелуй и каждый день с ним домой ездить». «Он согласился?» Уже открыто смеюсь. «Сказал, что уровень инфляции сейчас такой, что в следующий раз это будет минет». «Он мне уже нравится, этот невролог. Они с Ритой определенно друг друга стоят. Еще никто так надолго не занимал все ее мысли. Зацепил он ее. Болтаем с ней еще немного, а потом я смотрю на часы. Уже почти 6, значит, скоро Егор вернется. Дождусь его и поеду домой, в нашу с Костей квартиру. Так не хочется, что я чуть не плачу. Не тянет меня ни туда, ни к мужу. Не скучаю, не тоскую и видеть не хочу. Но придется. Продолжаю наводить порядок на полках, и вдруг в ворохе одежды Егора, среди его футболок и маек, нахожу женские вещи. Пару черных чулок в сеточку, подтяжки из кружева, стринги. Взяв вещи двумя пальцами, брезгливо откидываю их в сторону. Продолжаю аккуратно складывать одежду Егора, но взгляд то и дело возвращается к этим вещицам. Они не должны меня трогать, потому что ревновать к прошлому глупо. Вероятно, эта вульгарщина принадлежит его бывшей девушке Жене. Может, и не ей. Мне не должно быть до этого никакого дела. Но чем дольше я смотрю на них, тем сильнее разыгрывается моя фантазия и тем сильнее жжение за грудиной. В итоге, решив прекратить собственные мучения, нахожу на кухне плотный непрозрачный пакет и, сложив в него чужие вещи, убираю на самую верхнюю полку, чтобы не мозолили глаза. Егор возвращается даже раньше положенного. Я не слышу, как открывается дверь, и замечаю его стоящим в дверном проеме кухни и глядящим на меня задумчивым взглядом. «Егор!» — вспыхиваю, бросаясь к нему. Просовываю руки под куртку и обнимаю за пояс, подставляя губы для поцелуя. Целует с жадностью, глубоко, сильно. Так, словно он сегодня из трехдневной командировки вернулся, а не мой муж. Так, как каждый раз должен был целовать меня Костя. «Мне пора ехать», — шепчу между поцелуями. «Ага», — поддевает меня под ягодицы и усаживает на стол. Быстро скидывает куртку, футболку, стягивает мои трусики и раздвигает ноги. Я даже не пытаюсь возражать и сопротивляться. Разве можно сдержать звериный напор? Он действует нагло, решительно, ни на секунду не усомнившись в том, что мне может это не понравиться. Нависнув, гладит меня между ног, пока там все не влажнеет. Несколько раз шлепает ладонью и толкается членом. «Егор!» — вылетает с первым его выпадом. Как всегда остро, как всегда на грани. Откидываюсь назад и слышу, как со стола что-то со звоном падает и долго потом катится по кафельному полу. Пофиг. На все пофиг. Только бы он не останавливался. «Вика, смотри на меня». С трудом, но я это делаю. Смотрю в его почерневшие глаза, на то, как с каждым ударом приподнимается верхняя губа и пульсирует жилка на виске. Перекатываются под кожей мышцы плеч и живота. Смотрю, впитывая каждую деталь его образа. Ловлю каждую эмоцию, чтобы потом, когда я буду разговаривать с мужем, это придавало мне сил. Хватая ртом воздух, чувствую приближение оргазма. Жар, скапливаясь внизу живота, быстро расползается по всему телу, занимает собой грудь, поясницу и внутреннюю поверхность бедер. Накаляясь до предела, вспыхивает, когда Егор надавливает подушечкой большого пальца на клитор, а через несколько мощных фрикций сам кончает на лобок и бедра. «Блин, Егор, что ты наделал, а? Теперь придется мыться!» «А ты не мойся!» — хрипит в ухо, поднимая меня со стола. «Так иди!» Ни в голосе, ни во взгляде даже намека нет на шутку. Скорее, раздражение и злость. «Если ляжешь с ним, ко мне можешь не приходить», — припечатывает словами. «Я не лягу». Долгий испытывающий взгляд, долгий поцелуй до нехватки кислорода в легких. «Проведешь со мной эту субботу?» «Да, я приеду». Не знаю еще, что совру Косте на этот раз, но обязательно приеду.